Все естество ангельское возрадовалось радостью, зрятя преславная Екатерина, победившую мир одежда темного, и встретя к примирным яко победоносную воеводу в последовании полка страдания.